она уходит на восток. Я буду любящим с тобой, как пуля любит свой весок. С внешней стороны окна лед сверкает, как бриллиант. Бежит по проводам затухающих гирлянд. Этот вечер грустных паром.